Питер Джеймс. Шпионский тайник. Роман. Перевод с английского Самойлова. Москва. ЗАО издательство «Центполиграф», 2015 год. Категория 16+. Посвящение. Джорджине, моей невесте, одного романа, за смелость, силу, терпение и, превыше всего, за любовь. Эпиграф. Известно ли орлу, что таится в земле? Иль крот вам скажет о том? Уильям Блейк. Предисловие. Приглашаю читателей познакомиться с моим первым романом, который незримо прокрался на нижние полки в здание помещения горстки книжных магазинов в 1981 году, проявивших любезность и взявших его на реализацию. Я помню, как Смит, по доброте душевной, купил целых 30 экземпляров, что было жалкой каплей из имевшихся там 30 тысяч книг, предназначавшихся для списка бестселлеров. Но я до сих пор крайне благодарен им за то, что они позволили безвестному автору сказать: «Да-да, это из запасов мистера Смита». Книгу отвергло первое же издательство, прочитавшее ее. New English Library, возглавляемое Ником Уэббом. 7 лет спустя, в 1988 году, ему было суждено удивить меня, перебив цену всех других британских издательств за мой мистический триллер «Зона теней». Второй издатель, к великой моей радости и удовольствию, купил его. Смит заплатил по-царски 2000 фунтов. Не слишком великие деньги даже в те годы. Это был не первый мой роман. Между 1967 и 1971 годами я написал несколько книг, которые, к счастью, так и не были опубликованы, к моему тогдашнему разочарованию. Первый назывался «Roller Coaster» и был вдохновлен моим тогдашним кумиром, молодым автором по имени Адам Даймонд. Даймонд написал 3 чрезвычайно успешных шпионских триллера: «The Dolly Dolly Spy», «The Great Spy Race» и «The Bang Bang Birds», которые позволили ему в возрасте 20 с небольшим лет вести роскошный образ жизни с хорошим шампанским и личным Астон Мартином автомобилем, казавшимся мне пределом мечтаний. Роман «Roller Coaster» был не шпионским триллером, а описанием жизни шалопая в эпоху свингующего Лондона, в ту пору, когда я был подростком. В отличие от первого романа Адама Даймонда, моя книга была поочередно отвергнута британскими литературными агентами и издательствами. Один мой друг, прочитав ее, заявил, что она придется по вкусу скорее американским читателям, нежели английским. Я купил пару альманахов писателей и художников и выбрал маститого нью-йоркского агента Курта Хелмера. Лелея надежду на успех, исправно отксерокопировал свою рукопись и отправил ему авиапочтой. Представьте себе мое удивление, когда через 6 недель я получил пришедшее авиапочтой письмо. Это было в те дни, когда никто не знал о том, что появится чудо техники, аппарат факсимильной связи, содержавшее 8 страниц неумеренных похвал и сообщавшее мне о том, что я превосходный писатель, но книга моя нуждается в редакторской правке, после которой она наверняка будет опубликована. Там же приводились и обильные замечания по тексту. Но к тому времени, учась в киношколе, я заканчивал мой второй роман «Ангел атомной бомбы». Это название было суждено использовать спустя десятилетия для моего второго опубликованного романа. Я отправил ему новую рукопись. Однако Хелмер ответил, что она не понравилась ему так, как роман «Роллер-костер», и попросил обратить внимание на его замечание. Однако я уже взялся за мой третий роман, озаглавленный «Bethlehem, where are you?». Курт, в отместку за мое пренебрежение его советами, возненавидел этот роман и настаивал на том, чтобы я вернулся к «Роллер-костер». Но к этому времени я уже окончил киношколу и перебрался на жительство в Канаду, где, по чистой случайности, получил работу на телестудии в Торонто. Там я ежедневно писал сценарии к телепрограмме для дошкольников под названием «Дверь в горошек». Я в письме с гордостью сообщил Хелмеру об этом. Через считанные дни я получил от него сварливый ответ, в котором он советовал мне бросить эту работу, если всерьез хочу взяться за писательское ремесло, потому что я никогда не напишу толковый роман, если буду по-прежнему заниматься телевизионной поденщиной. Он также посоветовал найти работу в библиотеке или на какой-нибудь фабрике. Я снова проигнорировал его рекомендации, и роман «Roller Coaster» так и остался незаконченным. Вместо этого я обратил свою энергию на сферу кино и телевидения. Взялся за сочинение киносценариев и продюсирование целой серии малобюджетных ужастиков, а затем комедии «Spanish Fly», в которой главные роли исполняли Терри Томас и Лесли Филлипс. Фильм вышел на экраны в 1976 году и удостоился разгромных рецензий. Барри Норман, в ту пору дуайен кинокритиков, назвал его худшим из всех британских кинофильмов, снятых после Второй мировой войны, и самым несмешным из всех британских фильмов. Я поместил этот отзыв в рамку под стеклом и с гордостью повесил ее на стене в своем офисе. «Spanish Fly», в которую я вложил изрядную часть моих собственных денег, фактически лишила меня почти всех накоплений. Я был не уверен, что смогу оправиться от подобного потрясения. В это время мои родители руководили вполне успешным семейным бизнесом. Корнелия Джеймс, поставщик перчаток для королевского двора, фабрикой, расположенной в Брайтоне. Мой отец был серьезно болен, у него возникли проблемы с сердцем, и они с матерью уже подумывали о том, что следует продать это предприятие. Я понял, что если не стал писателем и оказался в шатком финансовом положении, то будет разумнее продолжить прибыльное семейное дело, что позволит мне хотя бы более или менее прилично зарабатывать на жизнь. Поэтому я пошел работать на фабрику, смутно помня совет моего агента, славного терпеливого Курта Хелмера. Моя тогдашняя жена и несколько друзей, знавших о моих писательских амбициях, постоянно спрашивали меня, пытаюсь ли я по-прежнему осуществить мою мечту и издать книгу. Мне было в ту пору 28 лет, и их слова стали призывом к действию. Но что же написать? В те дни мне попалась на глаза статья в «Таймс», в которой говорилось, что Адам Даймонд перестал писать книги, а Ян Флеминг давно умер, и в данный момент возникла нехватка ярких шпионских триллеров. В тот момент для меня это стало своего рода озарением. Я был знаком с одним человеком, работавшим в спецслужбе, Ванессой Гебби, ныне успешной писательницей, которая когда-то работала секретарем в МИ-5. Хотя она могла мне сказать лишь немногое о своей прошлой работе, я выудил из нее достаточно и, прочитав массу книг, как художественных, так и документальных, о МИ-5 и МИ-6, получил некоторое представление о мире рыцарей плаща и кинжала. У меня в воображении также созрел эффектный эпизод, который мог стать завязкой шпионского романа. Но как будет развиваться дальнейший сюжет, я просто не знал. Поэтому я написал вот такое начало. Мужчина и его девушка просыпаются в своей нью-йоркской квартире, в которую неожиданно врывается незнакомец. Вскоре он прямо у них на глазах убивает себя. Неожиданно и по какой-то непонятной причине. В отличие от моих романов, где действует Рой Грейс, сюжеты которых я разрабатываю крайне дотошно и всегда знаю, чем такой роман закончится, в данном случае я действительно понятия не имел, что будет дальше. Поэтому я продолжал писать, писать и писать. И, наконец, в 1979 году закончил эту книгу. Сняв копию, я отправил ее авиапочтой Курту Хелмеру, с которым не общался с 1971 года. Прошло 2 месяца, но от него не было ни слова. Наконец, я позвонил ему по телефону, но никто не брал трубку. После того, как я сделал еще несколько звонков по этому номеру, мне удалось выяснить, что Курт умер 6 лет назад. Так что от мертвых литературных агентов пользы нет. Блестящий адвокат, связанный с индустрией развлечений Боб Сторер из конторы Харботл и Льюис, порекомендовал мне 2 агентов. Одна из них, Дебби Оуэн, была очаровательна, но явно не голодна, поскольку представляла интересы популярного писателя Джеффри Арчера. Второй, Джон Терли, только-только начинал карьеру, и мне сказали, что уж он-то ради меня будет рыть землю. Через 4 дня после того, как я отправил ему рукопись, он позвонил и сказал, что готов быть моим представителем, но мне следует придумать роману новое название. Через 2 месяца я заключил договор на издание книги, о чем давно мечтал, но на что особенно не надеялся. Одна из самых странных и приятных особенностей моей писательской карьеры состоит в том, что я часто пишу на такие темы, которые впоследствии абсолютно случайно становятся главными мировыми проблемами. Так было, в частности, с моим 5-м романом о Рое Грейсе «Умри завтра», в котором рассказывается о нелегальной торговле человеческими органами. В романе «Шпионский тайник» повествуется о поиске крота в недрах Ми-5. Через несколько дней после подписания издательского договора грянул скандал с Энтони Блантом. Высокопоставленный представитель руководства Ми-5 был разоблачен как русский шпион. Надеюсь, вы получите удовольствие от чтения «Шпионского тайника». Такое же, какое я получил от его написания. Отнеситесь к этому роману снисходительно. И, пожалуйста, не судите меня слишком строго. Питер Джеймс, Суссекс.